это не галлюцинации». Селена, единственный человек, которому Арсений мог рассказать о странностях своего нынешнего существования, протестующе мотнула головой. «А что тогда?» Арсений посмотрел на стул, на котором еще ночью сидел усопший Эммануил Яковлевич Мережко, а сейчас, как ни в чем не бывало, забросив ногу на ногу, восседала Селена. «Призрак Мережко, я думаю. Зацепился он за эту свою книгу и не хочет уходить. Так бывает, когда в этом мире остаются важные нерешенные дела». «Значит, призрак?» Арсений с сомнением покачал головой. «Почти уверена». «А я, стало быть, тот, кто видит призраков. Может, я не один его вижу?» — спросил он с тайной надеждой в голосе. «Может, это не я особенный, а он нетипичный призрак?» «Ты же сам только что рассказывал, что медсестра с санитаркой его не замечали. Опять же, ауры эти...» Селена задумчиво замолчала. «Кто знает, что это именно аура? Вдруг это у меня после травмы такие побочные эффекты?» «После травмы?» Селена согласно кивнула головой. «Ты в коме пробыл 2 месяца, не забывай. А многие паранормальные способности раскрываются именно в таких экстремальных ситуациях». «И что же теперь делать?» За стеклом кружились редкие февральские снежинки. Падали на голый асфальт и тут же исчезали без следа. Вот бы и эта его особенность исчезла. «У него в самом деле нет никаких родственников, я узнавала». Селена тоже подошла к окну, прижалась лбом к стеклу. Замерла, всматриваясь во что-то, Арсению невидимое. «У кого?» «У Мережко. У него никого нет, ни детей, ни внуков, ни жены. Нет никого, кто станет претендовать на наследство». «И что?» Она поежилась, отвернулась от окна, в упор посмотрела на собеседника. «А то, что он все еще волен распоряжаться своим имуществом», сказала врач твердо. «Ему нужно, чтобы его книга оказалась в надежных руках, а тебе требуются деньги на реабилитацию. Немалые деньги, Арсений». «Это ты сейчас намекаешь на то, что я должен согласиться?» Пальцами парализованной руки он пробежался по изрядно отросшим после операции волосам. Пальцы ничего не почувствовали. С таким же успехом он мог схватиться за раскаленный утюг. «Не намекаю, а говорю открытым текстом». Глаза Селены сияли ярко и дерзко. Один синим, второй зеленым. И аура тоже была напористо сине-зеленого оттенка. «Я сделала для тебя все, что могла. Но моих сил не хватит на многое. Дальше ты должен бороться сам, и это будет нелегкий путь». «Сколько мне потребуется времени, чтобы полностью восстановиться?» Арсений задавал этот вопрос сотни раз не только Селене, но и другим врачам, но ни разу не получил на него прямого ответа. Ответ уже давно жил у него внутри, неутешительный, а временами и вовсе страшный. Но только сейчас парень нашел в себе силы произнести: «Полностью я не восстановлюсь никогда, ведь так?» «Если не случится чудо». Он так надеялся, что Селена соврет, но она не соврала. «Чудес не бывает», — Арсений невесело усмехнулся, баюкая свою парализованную руку. «Не быть мне мистером совершенства». «Чудеса бывают», — сказала Селена твердо. «Я это точно знаю. Надо только очень хотеть». «Я хочу, честное слово». «Арсений, ты никогда не возьмешь первое место в армрестлинге. Наверняка до конца жизни будешь хромать и потратишь уйму сил и времени на то, чтобы вернуть себе нормальную дикцию и артикуляцию». «Но кто знает, какие перспективы открывает перед тобой новый дар?» «Мне не нужны такие перспективы». Он знал это наверняка. Он был не из числа тех сумасшедших, которые готовы душу заложить за какие-то там сверхспособности. Обычный парень, усредненный, может, даже ниже среднего, лузер без здоровых амбиций и четких перспектив. «Пусть тебе не нужны перспективы», — в голосе Селены Арсению почудилась горечь. «Но тебе нужны деньги». «Все так. Но эта чертова книга у сестры-хозяйки, а меня выписывают через пару часов». «Вот она». Из непрозрачного полиэтиленового пакета Селена достала завернутую в газету книгу. Ту самую, из-за которой не хотел уходить в лучший мир Эммануил Яковлевич Мережко. «Это все, что я могу для тебя сделать. Дальше и с живыми, и с мертвыми тебе придется разбираться уже самому. Удачи». «Спасибо». Он сунул книгу в рюкзак и едва удержался от глупых и никому не нужных слез. когда его щеки коснулись прохладные пальцы Селены. «Береги себя, Арсений».